Глава 16. Она проснулась рано и спохватилась. Что-то беспокоило, тревожило ее. Что? Разговор с фронтовиком? Знакомство с ним? Частично, может быть. Тогда что же еще? Елизавета Дмитриевна попробовала отмахнуться, забыться. Напрасно. И память подсказала ей. Она даже села от неожиданности. Ей надлежало ознакомиться со школой. Утром зайдет Анатолий Георгиевич. А который час? Зря она отказалась приобрести часы, как у Надежды Васильевны. Та обещала достать и научить пользоваться ими. Отказалась. Стыдно щупать пальцами стрелки. Сейчас бы можно, никто не видит. И время бы узнала. Подсчитав все то, что предстояло сделать до прихода Колчина, она ужаснулась и поспешила встать. В первую очередь постель. Надо хорошо заправить кровать. Простыню, одеяло, подушку, на стул. Где он? Ага, вот рядом. Теперь поправить матрас. Так, нижняя простыня, прекрасно. Теперь верхняя. Одеяло пополам, выровнять. Тоже прекрасно. Покрывало оно на спинке стула. Точно. Передний край на уровне кроватной рамы. Ее ладони чутко скользят по ровному полю шелковистого материала, опускается вниз, успевая уловить линию изгиба. Левый край правильно, рама прикрыта. Правый перекосился, задрался вверх. Пришлось применить иной способ. Вначале выровнять нижнюю линию покрывала, потом оставшуюся часть его сгладить к стене. Получилось неплохо. Руки осмотрели бока, легко касаясь ткани, облетели всю застланную площадь. Нормально. Замечаний не оказалось. Чуткие руки помогли ей представить убранную кровать, как будто она увидела ее наяву. Отодвинься сейчас шторка мрака, и она увидела бы именно такое зрелище, какое нарисовала в своем воображении. Значит, осязаемая информация не так уж плоха. Она помогает зрительной памяти восстанавливать знакомые картины, заставляет ее работать четче. Елизавета Дмитриевна обрадовалась открытию. Ей удалось заглянуть в мир зримого не прямо, нет, а через осязание. Вот о чем надо бы врачам говорить людям, потерявшим зрение. И Колчин, видимо, понял это раньше ее, поэтому так рьяно взялся за изучение азов букваря осязания. Распахнул окно во тьму, чтобы оставшимися чувствами черпать оттуда своеобразный свет. Трошина прислушалась. Ворчливый рокот двигателя котельной доносился справа. Она пошла на звук. «Стол». Вслух назвала она. Теперь встать спиной к нему и вперед. Шаг. Еще, еще. Дверь. Угадала она сразу. Почему угадала? Нашла? Тоже не то. Сориентировалась. Точно, сориентировалась. Шаг в коридор. Справа дверь. Вторая. Ванная. Подгоняемая успешными завоеваниями, она разыскала раковину, краны, умылась. Нашла полотенце. Увлекшись, забыла, что тьма так же опасна слепому, как кораблю шторм. Повернулась к предполагаемому выходу и больно ударилась коленом о край чугунной ванны. Как же так? Ведь дверь была с этой стороны. Она обшарила стены. Где же выход? Стена. Ванна, раковина. Ага. Косяк. Дверь. Но почему здесь? Трошина осторожно вышла. Все перемешалось, перевернулось, будто ее забросили куда-то совсем в незнакомое место. Мрак бессердечно прятал предметы, нарочно путал стороны, переставлял созданную декорацию и расставлял всюду ловушки. Крикнуть Надежду Васильевну? От обиды и боли в колени на глаза навернулись слезы. Скользя рукой по стене, она прошла несколько шагов. Дверь. Значит, дальше ее комната. шагнула смелее, и очередная каверза мглы стукнулась лбом о косяк. Да что это такое? Она хотела войти к себе, но не тут-то было. Дверь не открывалась. Пальцы пробежали по окрашенному дереву, проследовали по створу и задержались на чем-то холодном. Ощупала цепочка, ниже ключ. Куда она попала? В голове мутилось, пол под ногами качался. Елизавета Дмитриевна присела, привалившись спиной к двери. Глотая слезы, она попробовала разобраться в путанице. Мысленно повторила свой путь. Вышла, держалась правой стороны, ванная, все правильно. А потом началась путаница. Она припомнила объяснение Надежды Васильевны. Так, ясно. Она резко поднялась, рассуждает, цепочка, ключ. Так это дверь на выход. Прямо в противоположном конце должна быть моя комната. Выйдя из ванной, я должна была свернуть налево, а свернула направо. На всякий случай, придерживаясь левой стороны, Трошина медленно пошла вперед. Дверь. Она потерла ушибленное колено, лоб, спокойно подумала. Плата заслуженная. Разобралась сама, не побеспокоила соседку. Пройдя по комнате, она наткнулась на стол. Там кровать. Шагнула еще. Точно, кровать. Теперь и комнату рассекретила. «Почему я не делала этого дома?» — упрекнула себя Елизавета Дмитриевна. Боялась пространства, пола и стен, считая кровать единственным островом в моей жизни. Пролежала столько дней. «Спасибо тебе, мама, за то, что выгнала меня». Для полной уверенности Трошина прошлась по комнате, нашла дверь, вышла. Конец коридора. На двери цепочка. Вернулась и, почувствовав свободу, добытую таким трудом, всплакнула. Из коридора послышались шаги. Трошина отметила. Там, слева, где шаги, дверь. Направо окно, прямо тумбочка. Послышался плеск воды. Умывалась Надежда Васильевна. Ну вот, сегодня Елизавета Дмитриевна выучила пока еще первую букву «А» ориентации. А это «А» дало ей многое. Удалось мысленно построить модель своей комнаты, коридора, построить из тех деталей, которых коснулись руки. Конечно, модель не соответствовала идеальной, но для начала это уже много. Трошина, не спеша, не доверяя больше окружающим ее предметам, свернула на звук, угодила в дверной проем. «Доброе утро, соседушка!» Подойдя к ванной, подала на голос молодой, с задоринкой. «Здравствуйте! Вы сами?» Ильина не верила случившемуся чуду. «Вы умываться?» Елизавета Дмитриевна гордо вскинула голову. «Зачем?» «Я давно умылась. Вам на помощь пожаловала. Не проводить ли вас, чтобы не заблудились?» Надежда Васильевна бросила полотенце, обняла Елизавету Дмитриевну и поцеловала. «Какая вы умница! Какая вы молодец!» Трошина растрогалась. «Да молодца мне далеко. А вот вы действительно молодец. Пример мне показали. Спасибо вам, жене директора Анне Ивановне и еще одному мужчине, фронтовику-летчику. Вот как?» «Колчину?» — спросила Ильина, прекрасно зная, о ком идет речь. «Это она по заданию директора проводила его сюда, оставила незапертой дверь». Солнце смотрело прямо в окно комнаты Трошиной. Ярко-золотистый сноп его лучей растянулся по покрывалу, как бы нарочно подчеркивая труд и достижения незрячей хозяйки. А так как она безучастно сидела на стуле, смотрела куда-то в пол, солнце осторожно трогало ее плечо, шею, щеку, точно заставляло очнуться. И потерявшая зрение женщина, ощущая прикосновение тепла, впервые за время своего несчастья радовалась ему. После завтрака Елизавета Дмитриевна дождалась Колчина. Он остановился у порога. «Я за вами, как договорились. Проходите». Трошина встала спиной к окну. Впереди дверь. Оттуда, говорит Анатолий. По шагам она угадала. Вот перешел к кровати. Скрипнул стул. «Ой, я на что-то сел». Хозяйке требовалось откликнуться, но она не знала, что лежало на стуле, а оторваться от места и пройти туда боялась. Завоеванное пространство комнаты в присутствии постороннего человека снова превратилось в непроходимые дебри. Она опасалась заблудиться, показаться беспомощной у себя дома. Елизавета Дмитриевна, преодолев робость, напрягая слух и улавливая каждое движение Колчина, пошла к нему. «Что там?» — спросила она, чтобы по ответу точнее выбрать направление. «Что-то мягкое?» Трошина уже стояла рядом с ним и ощупывала стул. На нем лежала подушка. Увлекшись выравниванием покрывала, она забыла положить ее на место. «Ничего, присаживайтесь», — освободив место, пригласила она, не выказывая смущения. «А куда мне теперь деться? Сесть на кровать?» Она касалась ее ногой. «Неудобно». И зашагала к столу на голоса людей за окном. Правильно, стол, стул. «Вы замечательно ориентируетесь», — не удержался Анатолий от похвалы. «А как вы думали?» — с притворной самоуверенностью отчеканила она. «Вы первым вызвались на единоборство. Мне хочется проверить свои силы и попытаться не отставать от вас. Соревноваться так соревноваться». Кто-то твердым шагом прошелся по коридору. «Здравствуйте!» — хрипловатый голос прозвучал в комнате. «Вы у себя, Елизавета Дмитриевна?» «У себя. Я инструктор по ориентировке Арский Ефим Аркадьевич», — представился он и с подчеркнутой учтивостью продолжил. «Мне передали, что вы желаете познакомиться со школой. Я к вашим услугам. Располагайте мною». «Я тоже присоединяюсь к вам», — заявил Колчин. «Вы здесь, Анатолий Георгиевич? Будем вместе учиться смотреть». Арский удалился в конец прихожей и оттуда позвал. «Идите ко мне». «Он видит?» — шепотом спросила Трошина, шагнув на тихое пение Арского. «Он не видит совсем, а ходит, как зрячий», — тоже прошептал Колчин, шагая за Трошиной. Инструктор вручил ученикам по трости. Колчину — мужскую, Трошиной — тоньше и меньше — женскую. «Начнем с поводырей, они надежные». Но ученица сомкнула веки, представив себя идущей по дороге с горбленной, с палкой в руке. Из памяти всплыла виденная когда-то картина «Слепой нищий с батажком». Елизавета Дмитриевна с брезгливостью двумя пальцами взяла тросточку, словно она была грязной. «А без нее можно?» Арский ожидал такое заявление. Многие новички поначалу пренебрегали верным помощникам, а позднее не расставались с ними даже там, где трость не обязательна. «Советую, Елизавета Дмитриевна, начать обучение с тростью. Она очень поможет. Потом сами разберетесь. Не понравится — отставите». Арский вышел, застучал своей палкой. «Конец трости старайтесь держать впереди себя». Он показал, как ощупывать ею дорогу. Трошина скептически повела концом палочки перед собой. Пол. Палочка скользнула по площадке, во что-то уперлась. Елизавета Дмитриевна провела ногой. Ступенька на следующий этаж. Палочка скользнула влево и потеряла опору, чуть ниже задержалась. Продвинулась вперед, опять провалилась. Трошина заинтересованно изучала простейшую грамоту чтения округи по незримым вешкам. Она спустилась на одну ступеньку, вторую, третью, сама, без посторонних. Ее вела ничем не примечательная тросточка, наделенная, оказывается, огромными возможностями. Трость передавала сигналы руке, и в воображении незрячей создавались окружавшие ее предметы. В данную минуту Елизавета Дмитриевна представила себе ступеньки, в целом лестницу. Она нашла ее перильца, спустилась на площадку. Тросточка указала следующий спуск. Внизу Трошина расправила плечи, освободилась от нервного напряжения и окликнула. «Вы где, мужчины?» «Идем», — послышалось сверху. Арский нарочно притаился, пока ученица изучала спуск. Что она упадет, можно было не опасаться. Первые самостоятельные шаги предельно осторожны. Из практики Ефима Аркадьевича определено совершенно точно, что первый путь, пройденный учеником без посторонней помощи, запоминается твердо раз и навсегда. Правда, излишняя самоуверенность некоторых учащихся приводила к конфузу. Они блуждали, натыкались на препятствия, попадали в ямы. «Теперь проверьте, что перед вами», — поучал преподаватель. Трость Елизаветы Дмитриевны во что-то уперлась. Проверив рукой, Трошина воскликнула. «Дверь!» «Поздравляю с победой, Елизавета Дмитриевна!» Постукивая палочкой о ступеньки, сказал Колчин. «Я ползал тут черепахой». Выйдя из подъезда, Арский подвел итог. «Для того, чтобы закрепить пройденный участок, давайте, Елизавета Дмитриевна, повторим урок. Я буду ждать вас на площадке у вашей квартиры. Постарайтесь запомнить количество маршей и поворотов». Он ушел. Трошина стояла в полной растерянности. «Товарищ Колчин!» Ее зов походил скорее на призыв о помощи. «Куда он делся?» Обреченно подумала она, прибегая к последней спасительнице, к палочке. Теперь Трошина держала ее не двумя пальчиками, а всей пятерней, страшась обронить. Так бедствующий на воде держится за спасательный круг. Конец тросточки описал в пространстве дугу, за что-то задел. Трошина приблизилась к двери. Нашарила скобу, потянула на себя, вошла в подъезд. Тросточка безошибочно вела к ступенькам, потом вверх по лестнице, к площадке, опять к ступенькам. Арский чутко на слух следил за стукотком трости. Она то клевала по бетону, то шаркала по стене, то ударялась о перила. Вот ее деревянный голос приблизился. «Отлично!» — сказал преподаватель. «Ой, это вы! Я от страха чуть не умерла!» Восхождение Трошиной было нелегким. Она шумно дышала. «Попробуйте найти свою квартиру». Арский посторонился. «Передвиньтесь вправо к стене». Он выждал, когда ученица выполнит задание. «Идите вперед». «Дверь. Идите дальше». «Впереди стена». «Правильно», — управлял Арский. «Проверьте левее». «Дверь». Арский подошел к ученице. «Ваша квартира. Заметьте, вот здесь, рядом с ручкой, специально прибита металлическая пластинка». «Неужели наша дверь?» — с восхищением удивилась Елизавета Дмитриевна. «Здорово». Арский попросил ее полностью изучить площадку. И услужливая память воздвигла декорацию подъезда того дома, в котором Трошина жила с мужем, который видела много-много раз. Звонок телефона. Томила взял трубку. «Слушаю». И тут же отозвалась Ильина. Голос развеселый, с судалью. «Наша Трошина пошла, Сергей Михайлович». Томилов не понял, как пошла. «Да так, на всех четырех». Томилов насторожился. «Что, упала?» «Нет, Сергей Михайлович, не волнуйтесь. Она пошла сама по квартире и даже вышла на улицу, пользуясь тростью. Поэтому я и говорю, пошла на всех четырех». Представьте себе, и с улицы самостоятельно добралась. Она все проделала без посторонней помощи, уточнил директор, опасаясь, правильно ли он понял. Совсем одна. Арский только наблюдал. Значит, вывеска на нашей школе выдерживает свое название — «Возвращение к жизни». Поздравляю! Теперь надо выдержать вторую ее половину — вернуть трудоспособность. Выдержим обязательно, — оптимистически заверила Ильина и через паузу. Сергей Михайлович, прибыл очередной ученик с Кавказа. Спрашивал вас. Томилов замер. Фамилию не помните? И то, что он услышал, заставило крикнуть в трубку. Пусть ведут его ко мне. Серафим Алиев. Это он в самые тяжкие минуты жизни Сергея в одесской клинике был его другом и лекарем. Его шутки, прибаутки, неистребимая веселость, беззаботность облегчали боль. Томилов завидовал тогда другу его горячей темпераментности, подвижности, думая, «Мне бы сотку такого огня!» И вот волевой Алиев, спаситель Томилова, здесь. Он вошел. «Здравствуй, Михайлович!» «Дорогой Михайлович!» Акцент не изменился. Но нет уже в громком, энергичном голосе прежнего задора. Томилов шагнул к нему, обнял, трижды поцеловал. «Ну вот, ты встретились. Очень рад». «Я тоже рад», — отозвался Серафим, ища рукой спинку стула. Томилов подвел его к столу. «Садись, Серафим». «Как доехал?» «Далеко до тебя». Устал лежать в вагоне на полке. Хотелось вернуться. Не тот Серафим Алиев. Не тот. «Прибыл лечиться, Михайлович», — заговорил Алиев. «После клиники жил, понимаешь, как горный олень. В день обегал пол Азербайджана. Меньше, конечно. Преувеличил для сравнения. Но ходил много. Смотрел на море, на горы, на дома Баку, на всю землю. И видел-то совсем чуточку. А все равно смотришь, дух захватывает». Он глубоко вздохнул. «Теперь ничего. Темнота кругом, ночь. Страшно. Но жена, сын... Эх, и сын у меня. Здоровый, сильный». Голос Серафима потеплял. «Сделал перерасчет. Умереть, думаю, успею. Все равно никуда не денешься. Подожду, когда сын вырастет. Внучат на руках подержу. Вот к чему привела шалость. В доме отдыха дернуло меня поиграть в волейбол. В молодости первый разряд имел. Соблазнился. И мяч по глазу, по последнему глазу. Нехорошая судьба, холера ее возьми. Стал калекой. Тебя когда-то успокаивал, теперь сам к тебе явился. Лети! Хорошим человеком ты стал, Михайлович. Большим человеком. Горжусь тобой, — проговорил он с задором, и Сергею почудилось, будто через вялость пробилась наружу прежняя неугомонность, горячность. Серафим встал. «Подлечи меня, Михайлович. Помоги поверить мне, что я могу что-то еще делать. Что угодно, лишь бы не зря дышать воздухом». Слушая Алиева, Сергей не сомневался, что этот поднимется быстро. У Серафима есть жажда выбраться из полосы гнетущего нервного оцепенения. С ним будет порядок. «Давай устраивайся, Серафим, и ко мне в гости», — кладя руку на его округлое плечо, — сказал Томилов. «Познакомься с женой той самой...» Алиев перебил. «Помню точно, как ты страдал по ней». «Значит, она достойна». «Буду рад знакомству. только не сразу. Перенесем срок до того, как я буду снова выглядеть Серафимом Алиевым, а в таком виде знакомиться с женой друга непорядок. Лети скорее. Вылечим, Серафим, быстро вылечим. Будь уверен, подбодрил Сергей. Самостоятельно ходишь? В квартире получается. Алиев заскучал снова. А на улице не хожу. А раньше как летал? Сергей придвинул стул. Сядем, Серафим, и давай-ка вспомним о клинике. Я там недавно был.